на стихи поэтов Серебряного века. Я вам не пара, я пришел из другой страны, и мне нравится не гитара, а дикарский напев дурны. И мне нравится не гитара, а дикарский напев дурны. Не по залам, не по салонам, темным платьем и пиджакам я читаю стихи драконам, водопадам и облакам. Я читаю стихи драконам, водопадам и облакам. Я люблю, как араб в пустыне припадает к воде и пьет, а не рыцарем на картине, что на звезды смотрит и ждет, а не рыцарем на картине, что на звезды смотрит и ждет. И умру я не на постели, при нотариусе и враче, а в какой-нибудь дикой щели, утонувшей в том плюще, а в какой-нибудь дикой щели, утонувшей в пустом плюще, чтоб попасть не во всем открытый протестантский прибранный рай, а туда, где разбойник, мытарь и блудница крикнут «Вставай!», а туда, где разбойник, и блудница крикнут «Вставай!». Да, я знаю, я вам не пара, я пришел из другой страны, и мне нравится не гитара, а дикарский напев дурны. И мне нравится не гитара, а дикарский напев. Николай Гумилев. Ну, я думаю, это имя сейчас не только всем знакомо, а даже у всех постоянно в памяти и на слуху, потому что в прошлом году, к столетнему его юбилею в апреле, наконец, после долгого перерыва, было нам это имя и его стихи снова открыты, а закрыты они были с 20-х годов, ну, я думаю, все это знают, потому что в 21-м году Гумилев по обвинению в участии в контрреволюционном заговоре был расстрелян. Мне неизвестны, и сейчас нет таких вот публикаций, которые бы доказывали, документы какие-нибудь, которые бы доказывали его действительно активное, реальное участие в этом заговоре. Но независимо от этого, это столь значительное имя, и он столь много сделал для всей нашей культуры, что то, что его в течение вот нескольких десятилетий только изредка упоминали в литературоведческих или вот работах или в учебниках, а стихов его практически у нас не было, мне кажется, нанесло очень серьезный просто ущерб всей нашей культуре и всем тем, кто без поэзии просто вот жить не может. И очень печально, мне кажется, что вот сейчас даже как-то делается такое вроде вид иногда, когда о Гумилеве говорят, как будто бы вот сказано, что он один из самых значительных был напечатанных поэтов нашего начала века, и что он оказал несомненное влияние на всю последующую советскую поэзию. Отсюда создается такое впечатление, как будто бы он так все время вот так своей поэзии, ну, если сам не жил, то во всяком случае постоянно вот так поэзии присутствовал и оказывал влияние. Очень трудно себе представить, как вот это он делал, когда стихи его практически были запрещены. И мне кажется, что вот, конечно, поэзия не должна оцениваться и не должна влиять в зависимости от, так сказать, каких-то дополнительных сведений о судьбе поэта. Но тем не менее, с другой стороны, судьба поэта, его личность настолько неразрывно связаны с поэзией, и судьбой своей он свою поэзию, безусловно, оплачивает, что мне, например, очень трудно отделаться каждый раз, когда я читаю стихи Гумилева, от вот, ощущения именно трагичности всей его поэзии. И очень обидно, с другой стороны, и даже тревожно, я бы сказал, что и сейчас еще, когда не появилось, вообще-то говоря, сколько-нибудь полного собрания его сочинений, а просто в разных журналах небольшие подборки его стихов и кое-какие первые материалы о его жизни появились, уже бдительные, те из тех, кто вот остался на постах и кто, очевидно, и, в общем, проводил такую политику сокрытия многих ценностей нашей культуры от народа, уже вот так беспокоится. В частности, первый секретарь Московской писательской организации Феликс Кузнецов уже выступил, это вот в газете было опубликовано, в речи на, значит, каком-то собрании вот этих московских писателей, где он так буквально прямо так и сказал, что вот сейчас наблюдается, мы, он сказал, вернули поэзию Гумилева народу, значит, но сейчас наблюдается такая тревожная аберрация, он это назвал, что вот некоторые пытаются поднять это имя, значит, на какой-то щит и как-то его, так сказать, в противовес каким-то другим, уже, так сказать, вот основным, главным, заслуженным именам нашей культуры как-то использовать. Совершенно поразительно, как вот у этого деятеля культуры не возникала мысль ни о какой аберрации, и до сих пор не возникает у него мысли аберрации, хотя вот я говорю, и Гумилёва не опубликовано еще, и даже тех поэтов, которых так в основном не скрывали, скажем, Ахматова, Мандельштам, Пастернак, у этих поэтов, и Цветаева, у этих поэтов, у многих, ну, скажем, пастернаковский роман, вот о нем говорит Дмитрий Сергеевич Лихачев, недавно сказал, что он недавно прочел «Доктор Живаго», только роман, на всякий случай сказал, даже он сказал, что недавно прочел только. Вот, ну, что его, так сказать, ничего там плохого нет, и можно публиковать. И вот у других поэтов многое, может быть, даже едва ли не самое значительное еще не опубликовано, так никакой аберрации в этом нет. А в том, что начали только публиковать Гумилева, уже видите ли аберрации. Так что я даже не знаю, как, сможем ли мы с вами, как нас призывают к этому сейчас руководители партии, правительства, так сказать, так действовать активно, чтобы вот эта перестройка, которая вокруг нас сейчас набирает темпы, скажем так, стала бы необратимой, сможем ли мы как-то на нее повлиять. Но очень бы не хотелось, чтобы через какое-то время вот те люди, которые все-таки еще сидят там, вот, скажем, в писательской организации, во многих других, чтобы они все-таки сумели повернуть так обратно, что мы снова так, еще многие неоткрытые имена снова больше не получим, да и те, которые открыты, снова начнут закрываться. Я хочу спеть, значит, еще три песни я спою, связанные с Гумилевым. Первая песня на стихи, которые называются «Рабочий». Вообще-то можно, читая эти стихи, подумать, что это пророческое стихотворение. Но на самом деле стихотворение написано в 16-м или где-то в самом начале 17-го года, когда Гумилев, ушедший, как известно, добровольцем на фронт, находился еще в рядах действующей армии, и в стихотворении имеется в виду немецкое поле и немецкий рабочий. человек. Взгляд суровый кажется покорным от мигания красноватых век. Все товарищи его уснули, только он один еще не спит. Все он занят отливанием пули, что меня с землею разлучит. Кончил, глаза повеселели, возвращается, блестит луна. Дома ждет его в большой постели сонная и теплая жена. Пуля им отлитая просвищет над седою вспененной длиной. Пуля им отлитая отыщет грудь мою, она пришла со мной. Упаду, смертельно затоскую, прошлое увижу наяву. Кровь ключом захлещет на сухую, пыльную и мятую траву. И Господь воздаст мне полной мерой за недолгий мой и горький век. Это сделал в блузе светло-серой невысокий старый человек. Стихотворение, которое приписывается Гумилёву как последнее его стихотворение, которое он написал, будто бы, перед самой казнью в камере, из которой его вели на расстрел. Я разговаривал с литературоведами, со знатоками поэзии. Существуют разные мнения. Некоторые считают, что по стилистике это стихотворение не может быть гумилевским. Но даже если, мне кажется, если оно написано не Гумилевым, а кем-то за него, то, вот, на мой взгляд, как простого читателя, давно любящего поэзию Гумилева, это стихотворение настолько точно отражает дух личности и поэзии Гумилева, что оно вполне может звучать рядом с заведомо гумилевскими стихами. Вот я хочу перед тем, как спеть песню на это стихотворение, прочитать одно стихотворение Гумилева, одно из самых моих любимых, которое, мне кажется, одно из лучших не только в русской, но и в мировой поэзии. Наверное, если бы была создана антология лучшей мировой поэзии из нескольких десятков даже всего стихов, это стихотворение следовало бы туда включить. Оно называется «Шестое чувство». Прекрасно в нас влюбленное вино и добрый хлеб, что в печь для нас садится, и женщина, которую дано, сперва измучившись, нам насладиться. Но что нам делать с розовой зарей над холодеющими небесами, где тишина и неземной покой? Что делать нам с бессмертными стихами? Не съесть, не выпить, не поцеловать. Мгновение бежит неудержимо, и мы ломаем руки, но опять осуждены идти все мимо, мимо, как мальчик, игры позабыв свои, следит порой за девичьим купаньем, и, ничего не зная о любви, все ж мучится таинственным желанием. Как некогда в разросшихся хвощах ревела от сознания бессилья тварь скользкая, почуя на плечах еще не появившиеся крылья. Так век за веком. Скоро ли Господь под скальпелем природы и искусства кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства. В час вечерний, в час заката каравеллою крылатой проплывает Петроград. И горит на рдяном диске ангел твой на обелиске. Словно солнце младший брат, я не трушу, я спокоен, я поэт, моряк и воин. Не понгался плачу, пусть клеймит клеймом позорным, знаю сгустком крови черным. За свободу я плачу, за стихи и за отвагу, за сонет и за шпагу. Знаю, город гордый мой, в час вечерний, в час заката каравеллою крылатой отвезет меня домой. следующий поэт. Прощалыга своим приблудным пятакам, своим приблудным пятакам. Теперь иные дни настали, легли морщины возле губ. Мои минуты вздорожали, я стал умен, суров и скуп. Знаю, моя седеет голова, и звездный ход я примечаю, и слышу, как растет трава, и слышу, как растет трава, и каждый вам неслышный шепот, и каждый вам незримый свет. Обогащает смутный опыт психеи, падающей в бред. Психеи, падающей в бред. Теперь себя я не обижу, старею, горблюсь, но коплю все, что так нежно ненавижу. Люблю, и так язвительно люблю. Бывало, думал ради мига, и год, и два, и жизнь отдам. Цены не знает прощалыга своим приблудным пятакам, своим приблудным пятакам. Этого поэта, наверное, вряд ли многие или кто-нибудь даже узнал. Это Владислав Ходосевич. Сейчас мой самый любимый поэт. Песни эти для меня, вообще-то, которые я пою, самые новые. И мне, я вообще всегда, когда так пою, перед людьми, которые сочувствуют, сопереживают, внимательно слушают, создают такую атмосферу, я сам едва ли не самый, может быть, интересующийся и, так сказать, внимательный слушатель, потому что это именно ну, вот, та форма, и мне даже дома, когда я сам себе пою, может быть, немножко по-другому и труднее даже слушать, чем вот когда она так звучит. Ну, не знаю, как это объяснить, но я тоже вот так, знаете, слушаю. Ходосевич – поэт, который тоже открыт нам в прошлом году. Немножко, правда, он с небольшим опозданием, но все-таки успел в Вознесенске, в Огоньке, значит, его просунуть со своим таким, в конце года уже, в декабрьском, одном из декабрьских номеров, со своим довольно хорошим о нем предисловием, где он ставит Вознесенского, в общем-то, приводит Горького, слова Горького, где Горький где-то в конце 20-х годов, когда были еще, значит, вот живы Есенин и Маяковский, когда, значит, все знали поэзию Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама, Пастернака, Горький сказал, что Ходосевич, ну, я сейчас только буквально не помню, но, в общем, это самый значительный из русских поэтов современных, так он его охарактеризовал. Может, он, так сказать, где-то слишком, так сказать, перегнул эмоционально, но что это один из самых значительных поэтов, мне было очень приятно прочитать, потому что я до этого, когда его просто полюбил, я считал, что это, так сказать, ну, просто так, моя, что ли, такая особая склонность, что ли, специфической, но, очевидно, это действительно сила этого поэта. И, конечно, его по тем нескольким стихам, которые я вам спою, трудно будет узнать, а с ним дело еще хуже обстоит, чем с Гумилевым, хотя он, вообще-то говоря, ни в чем не провинился. Умер он, правда, за границей, но он уехал туда вместе практически с Горьким в 22-м году, но уехал по чисто личным соображениям. Он оставил здесь, так сказать, одну свою жену, а повез туда вот Нину Берберову, которая стала его там третьей, правда, это уже жена была у него там. Вот, это было чисто, и он собирался, в общем-то, вернуться назад, совершенно у него не было никакой эмиграции, но так уже получилось. Он умер в 39-м году в оккупированном немцами Париже от болезни. А вот странные из стихов его у нас практически просто, ну, гумилевские еще вам довольно хорошо публиковались в 20-х годах, и вот довольно много их и за рубежом было издано, и относительно легко их так, в общем, как-то где-то достать. А с Ходосевичем дело плохо обстоит, потому что, в отличие от Гумилева, который занял очень такое прочное место просто в культуре и поэзии, хотя бы потому, что он, вот, как вы знаете, создатель одного из самых гордых таких романтических направлений просто в нашей поэзии, акмеизма, откуда вышли вот Ахматова и Мандельштам, такие поэты. И он много вообще так активной деятельностью занимался. А Ходосевич такой, что ли, кустарь-одиночка. И поэтому очень легко было его обходить. И даже совершенно вот невероятный, казалось, вот сейчас кажется невероятным факт, четырехтомник, который так и называется «История русской литературы». И последний том, четвертый, которого вышел, по-моему, в 83-м или 84-м году. Ну, не позже уже, а может даже в 85-м году. Вот в этом томе, в четвертом, где о Гумилеве довольно много, ну, в основном так, правда, ругательно, но все-таки много о нем сказано, и стихи приведены, а Ходосевича вообще не поминается, как будто такого поэта просто не существует. Вот я не знаю, есть ли совесть у этих людей, которые вот сейчас, читая то, что о нем, хотя бы в «Огоньке» написано, вот как они себе мыслят такую историю русской литературы, ими изданную. Ходосевич очень особый такой поэт, он рубежный поэт. Он не раз заявлял свою приверженность Пушкину, у него есть прекрасная работа, я сам не читал, просто, наверное, на нее ссылки о Пушкине и о Державине, кстати. Великолепная у него проза, которая будет, безусловно, будет когда-нибудь изучаться в школах, просто вот наряду с лучшими образцами прозы русской литературы, удивительная по чистоте, яркости, точности, краткости, замечательно. А поэт, он, значит, рубежный, потому что, несмотря на свою, с одной стороны, классичность такой формы и вообще так, принципов, что ли, он в своих стихах едва ли не первый вот проявил ту предчувствие тех бурь и катастроф, ту тревогу, которая вот сопровождала последующую жизнь всех вот людей, нас с вами, которые жили в середине 20 века. И он смело мог сказать о себе вот в коротком стихотворении «Памятник», который я вам одно его стихотворение просто прочту. «Во мне конец, во мне начало, мною совершенное так мало, но все ж я прочное звено, мне это счастье дано. В России новой, но великой, поставят идол мой двуликой на перекрестке двух дорог, где время, ветер и песок». Значит, я спою сейчас одно стихотворение, такое несколько странное стихотворение, ну, у него много таких странных стихотворений, но оно, мне кажется, звучит очень современно, потому что это его такая отповедь тогдашним подражателям. И этим самым, ну, забыл это слово, как называется. Нет, не совсем не мистифитатором. Имитатором, вот так сказать. Вот искусство имитации в наши дни достигло, по-моему, необычайных высот. Вот, скажем, я не знаю, вот теперь в Иркутске есть выставка Глазунова, может, где-то такой дойдет, скажем, до Киева. И если вот, ну, в Москве, наверное, многие из вас тоже были, он часто устраивает свои выставки. Вот это, мне кажется, одна из самых вершин такой имитации. Он вообще-то не бесталанный, безусловно, художник, но то, как вот он, значит, спекулирует на разных темах, и как он, значит, поверхностно в своем вот искусстве, ориентируясь на самый средний вкус и безошибочно так на такие струнки людей действуя, как он вот завоевал такую популярность миллионного народа, это удивительное дело. Но и не только, и в кино, и, простите, даже, в общем, и в бардовой песне даже кое-где. Это тоже можно заметить. Так вот, мне кажется, она очень современна, вот эти стихи очень современно звучат, именно как вот такая отповедь имитаторству. Когда меня пред Божий суд на черных дорогах повезут, смутятся низкие сердца при виде моего лица. Тайным восхитит, и страх завистливый родит, и страх завистливый родит. Тогда пред стеклами витрин из вас, быть может, и не один, отстав от шествия тайком, воображаясь мертвецом, украдкой также сложит рот, и нос тихонько задерет, и глаз полуприщурит свой, чтобы видеть, как закрыт другой, чтобы видеть, как закрыт другой. Но свет или сумрак тайный тот на чудака не снизойдет, не отразит румяный лик, чем я ужасен и велик. Не почивающих теней на вещи бледности моей, не беспощадного огня, который ушлизнул меня, который ушлизнул. Последнюю мою примету чужому не отдам лицу. Не подражайте мертвецу, как подражаете поэту. Когда меня пред Божий суд на черных дорогах повезут, смутятся низкие сердца при виде моего лица, смутятся низкие сердца. Видите моего лица. Ходосевич очень тонкий, очень ироничный поэт. Вот я хочу спеть одно его стихотворение, которое, если прямо его читать, то может показаться даже пошловатым. Но мне кажется, вот оно, так же, как и все остальные стихи, содержит эту вот горькую самоиронию, трагическую стихотворение. Я думаю, что меня никто не обвинит в том, что я, вот, когда буду петь эти стихи, что я занимаюсь алкогольной пропагандой. Тем более, что вот первая строчка здесь, вы внимательно прислушайтесь, она... Так, стихотворение так и начинается. Полузабытая отрада. Правда, мне, значит, кто-то из моих друзей сказал, а ты, чтобы не было, значит, никаких сомнений, ты не отрада полузабытая, а полузабытая отрава. Да, это, тогда всем будет ясно все. Полузабытая отрада ночной попойки благодать. Хлебнешь и ничего не надо, хлебнешь и ничего не надо. Хлебнешь и хочется опять, хлебнешь и хочется опять. И жизнь перед нетрезвым взглядом глубоко так обнажена, как эта гибкая спина, как эта гибкая спина. У женщины, сидящей рядом, у женщины, сидящей рядом. Я вижу тонкого хребта, перебегающие звенья, к ним припадаю на мгновение, к ним припадаю на мгновение, и пудра мне пылит уста, и пудра мне пылит уста. Смеется легкое создание, а мне отрадно сочетать неутешительное знание, неутешительное знание. С блаженством ничего не знать, с блаженством ничего не знать. Полузабытая отрада ночной попойки благодать. Хлебнешь и ничего не надо, хлебнешь и ничего не надо, хлебнешь и хочется опять, хлебнешь и хочется опять, хлебнешь и хочется опять. Стихотворение Ходосевича «Рыбак». Ну, если кто хорошо знает бардовые песни, наверное, знает, что есть такая песня на эти же стихи у Сергея Никитина. Мы сделали это совершенно независимо друг от друга, и очень даже интересно. Каждый нашел в Ходосевиче то, что у него действительно есть и в поэзии, и вот в этом именно стихотворении. Но совершенно, надо сказать, разные, просто даже противоположные, я бы сказал, качества и решения вот этого музыкального решения стихотворения. Никитин сделал это в очень современном стиле босановы. Очень такая грациозная у него песня, замечательная. И, безусловно, вот эта такая грация, даже некоторая манерность в стихах у Ходосевича есть. Но мне кажется, что это стихотворение, оно совсем просто по своему содержанию, и как раз в нем вот очень хорошо ощущается вот то трагическое предчувствие, о котором я говорил. Наживляю мой крючок трепещущей звездой. Луна мой белый поплавок над черною водой. Сижу, старик, у вечных вод и тихо так пою. И солнце каждый день клюет на удочку мою. И солнце каждый клюет на удочку мою. А я веду его, веду весь день по небу, но под вечер, заглотав звезду, срывается оно. И скоро звезд моих запас истрачу я, рыбак. И береги в этот час охватит землю мрак, и берегитесь, в этот час охватит землю мрак. Я наживляю мой крючок трепещущей звездой. Луна мой белый поплавок над черною водой. Сижу, старик, у вечных вод и тихо так пою. И солнце каждый день клюет на удочку мою. И солнце каждый день клюет на удочку мою. И последняя песня на стихи Ходосевича. Немножко тоже такая странноватая, но мне кажется, она программная. То есть стихотворение это программное. И характерное очень для Ходосевича. Когда пока душа в порыве юном, ее безгрешно обнажи, бесстрашно верь болтливым струнам ее святые мятежи. Будь нетерпим и ненавистен, провозглашая и трубя завоевание новых истин. Они ведь новые для тебя. Потом, когда в своем найти разочаруешься слегка, по свой простое чаепитие пыльцу на крыльях мотылька твори уверенно и стройно, слова послушливые гни, и мир обдуманный спокойно благослови или прокляни. А под конец узнай, как чудно все вдруг по-новому понять. Как упоительно и трудно привыкши к слову замолчать. Ну и последний поэт. У вас еще есть силы, да? На Константина Бальмонта. Он вообще тоже относится к поэтам Серебряного века, но к, так сказать, исходному периоду. Это поэт-символист. Он начал еще свою поэзию вместе с Брюсовым в конце прошлого века. Но, в общем, это вся такая целостная поэзия конца прошлого, начала нашего века, которую, я не знаю, и сейчас в школе тоже так изучают, как мы, наверное, что вот это вот время такого декаданса, такого разложения, каких-то таких вот разных измов, таких нехороших вообще, которые, слава Богу, что так преодолели, и так вот мы теперь можем прямо так изучать прямую такую дорогу от золотого-то нашего 19 века прямо к, значит, этому, как он называется, Горький, о, соцреализм, правильно. Но на самом-то деле, как вот даже вот про Гумилева сказано, что он оказал влияние на всю последующую поэзию. А уж этот весь этот Серебряный век, это такая мощь, такая, ну, не хочется употреблять слово революция, просто такое новое открытие, такое богатство. Ну, может быть, не было ни одного такого, как в Золотом веке, допустим, Пушкин, но это такое многообразие, яркость во всех областях, и в живописи, в театре, в музыке, в поэзии, что просто, конечно, оно оказало огромное влияние на всю мировую культуру, конечно, и до сих пор оказывает, и без него просто невозможен был никакой бы соцреализм, как он не открещивался вообще от этого влияния. И вся наша современная духовная культура без него была бы невозможна. Вот, значит, ой, я что-то очень много говорю, вы меня простите, пожалуйста. Значит, Константин Бальмонт. Я спою три песни на его стихи, разные, так сказать, по характеру. Первое стихотворение Константин Бальмонт, между прочим, тоже Горький его называл гениальным мастером формы. Несмотря на то, что... Ну, два слова я еще скажу совсем коротко о Бальмонте, потому что он написал... Вообще трудно найти такого поэта, который написал такое дикое количество стихов, совершенно просто кошмарное. И среди них, наверное, вот если собрать плохие стихи, то, наверное, не найдется ни одного поэта, у которого такое огромное количество плохих стихов. Поэтому его очень часто и очень легко, так сказать, ругали, как, так сказать, ну, совершенно пустого поэта. Но на самом деле, если собрать все лучшие его стихи, мне кажется, он достоин вот такой самой высокой похвалы, которую сказал ему оказал ему своими словами Горький. Стихотворение называется «Воспоминания о вечере в Амстердаме». Медленные строки. О, тихий Амстердам с певучим перезвоном старинных колоколен. Тихий Амстердам, зачем я здесь не там? Зачем уйти неволен? Тебе, о, тихий Амстердам, к твоим церковным звонам, к твоим немым затонам, к твоим как бы усталым сонным берегам, загрязившим каналам, с безжизненным эхолоном, с закатом запоздалым Амстердам. Закатом запоздалым и ласковым, и алым, горящим здесь и там, по сумрачным волнам, по этим синим водам, по окнам и по сводам домов и колоколен, Амстердам, где преданный мечта, какой-то призрак болен, упрек сдержать неволен, здесь поет и там, тоскует с долгим стоном и вечным перезвоном. О, тихий Амстердам, о, тихий Амстердам, о, тихий Амстердам, о, тихий Амстердам. Которое называется «Дурной сон». Оно написано, когда после долгого пребывания за границей, в 13-м году, в период такого легкого, значит, ну, как называется-то, ну, легче стало жить, короче говоря, да, ослабление режима. Он получил возможность вернуться, будучи перед этим вот сослан за свои, так сказать, прореволюционные дела. И вот написал такое стихотворение. Мне кажется, что я не покидал России, и что не может быть в России перемен. И голуби в ней есть, и мудрые змеи, и множество волков, и ряд тюремных стен. Грязь ревизора в ней, весь гоголевский ужас, и Глеб Успенский жив, и вечно жив Щедрин. Порой сверкнет пожар, внезапно обнаружась, и снова пал к земле земли убогий сын. Там за окном стоят, подайте, погорели, у вас нежданный гость, то голубой мундир, учтивый человек, любезный в самом деле, из ваших дневников себе устроил пир. И нас на верст идут неправда, тяжба, споры, на тысячу пошла обида и беда, напрасные жужжат, как мухи разговоры, и кровь течет не в счет, и слезы как вода. Мне кажется, что я не покидал России, и что не может быть в России перемен. И голуби в ней есть, и мудрые есть змеи, и множество волков, и ряд тюремных стен. Ну, и последняя, значит, песня, которую я хочу спеть, последняя песня на стихи Бальмонта. Вот я даже немножко опасаюсь ее петь, потому что, мне кажется, она как следует могла бы прозвучать только в исполнении такого сводного, большого, хорошего мужского хора. Вы понимаете? Такая гимническая песня, обращенная вот к лучшей половине человечества. Но постарайтесь вот представить себе хорошие такие поставленные голоса, баритоны, басы, тенора, так, знаете, на разные такие вот эти. Представь, вот у меня, когда вот я пою, я тут вот не слушаю, что я пою, а я, так сказать, представляю себе, как бы она могла прозвучать. Вот я сейчас попробую. Женщина с нами, когда мы рождаемся, женщина с нами в последний наш час. Женщина знамя, когда мы сражаемся, женщина радость раскрывшихся глаз. Женщина радость раскрывшихся глаз. Первая наша влюбленность и счастье, лучшим стремлением первый привет. В битве за право огонь за участие. Женщина музыка, женщина свет. Женщина музыка, женщина свет. Женщина музыка, женщина свет. Знаете что, пожалуй, я так сделаю. Перед тем, как ответить на записки, я бы хотел спеть еще две песни, вы знаете, которые принципиально, так сказать, отличаются от всего того, что я пел, но которые вот, ну как бы так, ну, позволят мне немножко прямее, может быть, так сказать, выразить свои, может быть, так сказать, мысли и ощущения непосредственные, а не через других поэтов. Значит, вот две песни. Ну, может, если кто-то откустал, то я тоже не обижусь. Может спокойно, так сказать, встать и уйти, потому что основная программа выполнена. Это уже... Значит, меня иногда спрашивают, вот... Тут в записке вот не было такого вопроса, но иногда спрашивают, а почему вы не делаете или очень мало делаете песен на собственные тексты? Ну, ответ очень простой, естественно. Я говорю, что я не поэт, и у меня это дело просто не получается. Но вот дело еще в том, что я даже попытки делаю весьма редко, потому что вот случается такая какая-то странная мистическая вещь. Может, тут есть какая-то закономерность и какой-то закон, но я как-то не уловил его. Дело в том, что когда мне приходит в голову, вот иногда, редко, какая-то вот мысль и какая-то строчка вот начинает уже так брежить, что можно было бы, значит, вот сделать песню, где вот я выразил бы так вот какие-то вот свои так ощущения, переживания. И вот когда уже начинаю это делать, я так вот в рассеянности, так бывает, снимаю с полки, так или мне кто дает какой-нибудь томик стихов, я открываю, и вы знаете, вдруг вижу, Господи Боже мой, это уже Точно то, что я хотел, уже написано другим поэтам давно и так хорошо. Вот эти все точные слова, которые я искал, они уже вот тут сделаны. Ну и, значит, моя песня, вот оказывается, не напета, да, уже спета, действительно. А вот последний раз со мной это произошло недавно, когда я открыл томик стихов Василия Курочкина. Ну, вы знаете, это поэт прошлого века, он больше известен своими переводами, до сих пор, надо сказать, лучшими переводами Беранже. Но он и был в свое время, значит, известен как сатирический поэт. И вот среди его стихов есть такое, значит, стихотворение, которое странным образом, вы знаете, очень точно относится ко мне, до деталей даже. Вот он там пишет, например, про академию. Но он имеет в виду, вероятно, другую академию, но я ведь работаю в системе академии, это прямо, так сказать, ложится. А первая строчка его, мало того, что, значит, ко мне относится, но она, к нему-то она относится гораздо меньше, чем ко мне, вот это вы сразу услышите. И мне очень приятно было, значит, получить привет от поэта. Так через 100 лет, он родился ровно на 100 лет раньше меня, вот в прошлом веке. И это настолько, вот я говорю, точно выражает мое ощущение, что когда, каждый раз, когда я пою, я просто как с удивлением даже думаю, неужели это не я сочинил? Я не поэт и не связанный узами с музами. Обольщаюсь ни лживой, ни правою славою. Родине предан любовью безвестную, честную. Я положил свое чувство сыновнее, все в нее. Но не могу же я плакать от радости с гадости или курить в направлении заданном. Ти-тю-ти-тю-ти-тю-ти-тю-ти. С рифмами лазить особого счастья к власти я не нахожу там, какие бы ни были прибыли. Ну, не дадут мне за них в академии премии. Нет ничего, мол, чтения народного годного, нет возносящего душу парения гения, и ни одной для Петруши и Васеньки басенки. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Но мне сама мать природа составила правила, простым одарив одинаково всякого. Если ж я рифмой свободной и смелою сделаю, кроме того, впечатление известное, честное, в том и поэзия будет обильная, сильная, тем, что не связано даже и с музами. Даже и с музами, узами, тем, что не связано даже и музами, узами. Вообще-то это нота ре, но я все равно пою. Последняя песня, которую вообще надо просто стеной, мне кажется, отделить от всего того, что я пел до сих пор, от хорошей поэзии, любовь к которой я все время декларировал, значит, эта песня на мой собственный текст я хочу спеть. Ну, мне очень дорогая эта песня, вы понимаете, это, она относится к моему личному юбилею. Дело в том, что в 1984 году исполнилось ровно 10 лет моего пребывания во Франции. И вот я, значит, вспоминая эти так, ну, печально проведенные там дни, я, значит, 1984 году, к десятилетнему юбилею, сделал себе подарок, сочинил вот такую песню, которая называется «В форме частушек». Она так и называется «Парижские страдания». Ох, весело, мне весело в Париже одному. Ох, весь его в Бастилию, в тюрьму. Ой, ля-ду-да-ду-да, ой, ля-ду-да-ду-да-ду-да-ду-да, в Бастилию, в тюрьму. Но нет на них Бастилии, балуется народ. Повсюду в изобилии целуется и пьет. Ой, ля-ду-да-ду-да, ой, ля-ду-да-ду-да-ду-да-ду-да, целуется и пьет. Свободой их не мается, черт знает, что творит. Где хочет, собирается, что хочет и говорит. Ой, ля-ду-да-ду-да, ой, ля-ду-да-ду-да-ду-да-ду-да, что хочет и говорит. Витринами, картинными пытается хитро смутить мое невинное идейное нутро. Ой, ля-ду-да-ду-да, ой, ля-ду-да-ду-да-ду-да-ду-да, идейное нутро. Эх, взять бы их, голубчиков, на срок по одному, да в нашу, в мире лучшую, в советскую страну. Ой, ля-ду-да-ду-да, ой, ля-ду-да-ду-да-ду-да-ду-да, в советскую страну. Да чтоб им воспитание такое, как у нас, нормальное питание, да строгий политчас. Ля-ду-да-ду-да, ой, ля-ду-да-ду-да-ду-да-ду-да, да строгий политчас. И стало бы в Париже бы все как у нас сиять, и мне нашлось поближе бы местечко, чтоб гулять. Ой, ля-ду-да-ду-да, ой, ля-ду-да-ду-да-ду-да-ду-да, местечко, чтоб гулять. Ох, весело, мне весело в Париже одному. Ух, весь его бы, весь его в Париже. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, в Бастилию, в тюрьму. Валя! Поэзия и музыка неразделимы – это две стороны одного целого – имя ему искусство. Но каждый человек, читая стихи, создает свою музыку. Ну, это тоже меня благодарят, значит. И все-таки есть любимые. И скорее это не их заслуга, а наша вина. Сердце не может всех вместить. Убедительно прошу, если сохранились силы, песню на стихи Николая Рубцова. Ну, я песню на стихи Николая Рубцова уже, те, которые вообще-то, ну, сколько-нибудь интересно можно петь для других, я все спел. Были ли вы знакомы с Володей Высоцким? Если да, то расскажите, пожалуйста, об этом. Ну, мне когда такой вопрос задают, то я говорю, что я с Высоцким был знаком, а он со мной, по всей вероятности, нет. Мы с ним встречались всего 3 раза, это были короткие встречи. 1 раз мы даже с ним вместе пели, но это было в очень далекие годы, когда он еще не был Высоцким даже на одном из концертов. И вряд ли он запомнил эти встречи, но... Для меня эти встречи, пускай и, так сказать, короткие, в общем, в жизни очень многое значит, потому что, конечно, меня, честно говоря, очень удивляет сейчас, потому что мне иногда приходит, я часто разговариваю о Высоцком, и находится, вы знаете, как ни странно, довольно много людей, причем не это людей мною уважаемых, а случайных. Мнениях о людях я не говорю, которые не принимают Высоцкого по разным причинам. Мне кажется...